из слова о молитве святителя Иоанна Златоустого. Понятие о молитве. Во время молитвы мы беседуем с Богом. Она есть занятие общее человеку с ангелами. Все мы нуждаемся в молитве, как деревья в воде. Молитвы – нервы души нашей. Кто не молится Богу и не имеет усердия беседовать с Богом, тот мертв, бездушен, безосмыслен. Какова должна быть молитва? Бог не требует от молящегося красоты речи и искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия. Если он в таком расположении изречет пред ним благоугодное ему, то отойдет от него, все получив. Видишь, какое удобство? У людей бывает так, что приступая к кому-либо с прошением, нужно подобрать и особые слова. А здесь ничего такого не нужно. Но имей ты трезвенный ум, и ничто не помешает тебе быть близ Бога. Бог приближается, аз есть, глаголит Господь, а не Бог издалеча. Иеремия, 23 глава, 23 стих. Так что, если мы далеки от Него, то причиной этому мы сами, а Он всегда близ есть. Но что я говорю, что здесь не нужно заботиться об искусстве в слове, часто не нужно бывает и голоса, ибо если и в сердце своем изречешь его как должно, то и в таком случае он услышит тебя. Так он услышал Моисея, так услышал Анну. Когда наша молитва будет услышана, всегда нужно помнить, что должно не просто только молиться, но молиться так, чтобы быть услышанным, ибо одна молитва недостаточна для получения желаемого, если мы не будем высылать ее так, как угодно Богу. И фарисей молился, но не получил пользы, иудеи молились, но Бог отвратился от молений их, потому что молились не так, как должно молиться. Что же нужно? Нужны слезы, рыдания, воздыхания, удаление от людей порочных, страх и опасение суда Божия. Скажу вообще, будем услышаны, если окажемся достойными получить просимое, если молимся согласно с законами Божьими о молитве, если молимся непрестанно, если не просим ничего Бога недостойного, если просим полезного, если исполняем должное из своей стороны. Таким образом, многие были услышаны. Корнилий был услышан за благочестивую жизнь. Серафиникианка за неотступность в молитве, Соломон за достойный предмет прошения, Мытарь за смирение, другие за другое. Неуслышаны бываем, когда произносим бесполезное, также тогда, молясь, не оставляем грехов своих, и еще когда просим отмщения врагам. Молитвы ночью. Когда святой Петр заключен был в темницу и приговорен к смерти, в ночь пред тем собрались все верующие воедино и молились о нем. Деяния, 12 глава, 5 стих. «Видишь, как бодрственна душа их с женами и детьми и служанками, они воспевали, от скорби сделались чище неба. Нет ничего светлее тогдашней церкви. Будем же подражать ей, будем соревновать». Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Свидетели тому ремесленники, погонщики мулов, торговцы, церковь Божия, восстающая среди ночи. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие и удивляйся делам Господа твоего. Тогда душа бывает чище, легче и бодрее, бывает особенно способна воспарять и возноситься к горе. Самый мрак и совершенное безмолвие много располагает к умилению. Преклони же колено, воздохни и моли Господа твоего быть милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда ты время отдохновения делаешь временем плача. Вспомни о царе, который говорит о себе. Утрудись воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Псалом 6. И в другом месте еще говорит: полуночи в остах исповедайся тебе о судьбах правды твоя. Псалом 118. Делай тоже и ты, муж, и ты, жена. Пусть дом ваш сделается церковью. Не считайте препятствием к этому того, что и ты муж только один, и что она жена только одна. И где же бо и 102 собрани во имя Мое, ту есть посреди их, говорит Господь. Матфея, 18 глава, 20 стих. А где Христос, там и ангелы, и архангелы, и прочие силы. Посему вы не одни, когда с вами Господь всех. Если у тебя есть дети, то подними и детей, и пусть во время ночи весь дом сделается церковью. Нет ничего прекраснее жилища, в котором совершаются такие молитвы. Место и время молитвы. Не говори мне, что для человека, занятого делами, невозможно проводить целый день в молитве. Можно и как легко. Молитве нужны не столько звуки, сколько мысль, не воздеяние рук, но возношение ума, не наружный вид, но внутренний смысл. Можно, идучи на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные молитвы. Можно сидячему в рабочей храмине и занимающемуся работой посвящать Богу дух свой, и входящему, и выходящему, и рабу, и купцу, стоящему у очага, можно, говорю, творить продолжительную и усердную молитву. Молитва – виновница всех добродетелей. Что может быть святее того, кто беседует с Богом? Что праведнее, что достославнее, что премудрее? Если беседующие с мужами мудрыми от частого собеседования скоро сами становятся подобно им мудрыми, то что сказать о тех, которые в молитве своей беседуют с Богом? Какую добродетелью, ведением, добродушием, целомудрием и кротостью должны исполнить их молитвенные о всем их Богу прошения? Поистине, тот не погрешит, кто признает молитву виною всякой добродетели и правды, и кто почтет невозможным, чтобы без молитвы душа сделалась благочестивою. Из первой беседы о Лазаре и живо святых отца нашего Иоанна Златоустого. Первое. Вчерашний день, бывший сатанинским праздником, вы сделали праздником духовным, приняв слова наши с великою благосклонностью, и большую часть дня, проведшей здесь, упившись упоением, исполненным трезвости. Так вот, и сегодня вооружим язык против пьянства и низложим нетрезвую и распутную жизнь, обличим провождающих ее не для того, чтобы их стыдить, но чтобы избавить от стыда, не для того, чтобы их обесчестить, но чтобы исправить, не для того, чтобы выставить их на показ, но чтобы отвесть от гнусного празднования и вырвать из рук дьявола, потому что кто проводит дни в пьянстве, веселье и объедении, тот подпал жестокой власти дьявола. И о, если бы произошла какая-нибудь польза от наших слов. Второе. Впрочем, если они и после вещания останутся в том же состоянии, мы и тогда не перестанем предлагать им совет, ибо и ключи текут, хотя бы никто не черпал из них, и родники источают воду, хотя бы никто не брал ее, и реки бегут, хотя бы никто не пил из них. Так и проповедник, хотя бы никто не внимал ему, должен исполнить все, что от него зависит, ибо нам, принявшим служение слова, с большой буквы, положен человеколюбивым Богом закон никогда не оставлять своего долга и не молчать, слушают ли нас или убегают. Когда Иеремия за то, что изрекал иудеям много угроз и предсказывал будущее бедствие, был от слушателей поносим и осмеиваем целый день, то, по слабости человеческой, не могший сносить насмешек и поругания, он решился было оставить такое пророчество. И послушай, как сам он показывает это сими словами. «Бых в посмех весь день, рекок, не возглаголю, ниже вспомяну имени Господня, и бысть в сердце моем, яко огонь горящ, палящ в костях моих, и расслабех отовсюду, и не могу носите». Иеремия, 20 глава, 7 стих, 9 стих. Смысл слов такой. «Я решился оставить пророчество, потому что иудеи не слушали, но лишь только я решился на это, сила духа, как огонь, запала в мою душу и опалила все внутренности, измождая и снедая кости мои, так что я не мог вынести этого пожара». Если же он подвергся такому наказанию за то, что, будучи каждодневно осмеиваем, поносим и поругаем, решился замолчать, то мы какого снисхождения были бы достойны, если бы не потерпевшие еще ничего такого, из-за небрежности некоторых впали в малодушие и перестали предлагать им наставление, и особенно, когда столько есть внимающих. Третье. Впрочем, я говорю это не для своего утешения и ободрения, ибо я убедил душу мою, чтобы, доколе буду дышать, и Богу угодно будет соблюсти нас в настоящей жизни, исполнять все служения и делать повеленное, будет ли кто внимать или нет. Но как есть такие, которые расслабляют руки и у народа, и сами не принося никакой пользы нашей жизни, охлаждают и в других ревность, насмехаясь, издеваясь и говоря: «Оставь советовать, перестань увещевать, не хотят слушать тебя, не имей никакого общения с ними». Так как есть некоторые, говорящие это, то, желая исторгнуть из души народа сию злобную и бесчеловечную мысль и дьявольский навет, поговорю об этом подолее. Знаю, что и вчера произносили слова сии многие, которые, увидев, что некоторые провели день в корчемнице, с насмешкой издеваясь, говорили: «Ведь совершенно убедились, совсем никто не пошел в корчемницу, все истрезвились». «Что говоришь, человек, разве мы обещали уловить всех в один день? Если убедилось только 10, если только 5, если даже 1, недостаточно ли и всего для нашего утешения? Скажу и еще более. Пусть никто не убедился нашими словами, хотя невозможно, чтобы бесплодно было слово, посеваемое в столь многие слухи. Но пусть это будет так. Однако же и в всем случае слово не бесполезно нам, ибо если они и вошли в корчемницу, то вошли уже не с таким бесстыдством, да и за столами часто вспоминали о наших словах, укоризне, обличении, и, вспомнив, устыдились, покраснели мысленно, они сделали обычное не с такой уже наглостью. А почувствовать вполне стыд, сознать вполне свои дела – это начало спасения и прекрасной перемены. Сверх всего произошла от этого и другая, не меньшая польза. Какая же? Та, что трезвых мы сделали степеннее и словами своими убедили в том, что лучше всех рассуждают те, кои не увлекаются толпою. Я не восстановил болящих, зато здоровых сделал более благонадежными. Слово не отвело некоторых от порока, зато живущих добродетельно сделала внимательнейшими. Присовокупляю к этому и нечто третье. Не убедил я сегодня, но завтра, может быть, успею убедить. Но и завтра не успею, так может быть, послезавтра или еще последующий затем день. Кто сегодня слушал и отверг слово, тот, может быть, завтра послушает и примет. А кто сегодня и завтра показал пренебрежение, тот спустя много дней, может быть, окажет внимание к словам моим. Ведь и рыбак нередко целый день закидывает сеть понапрасну, и к вечеру, намереваясь уже уйти, уловляет во весь день избегавшую от него рыбу и с нею уходит. А если бы мы из-за всегдашних неудач вздумали быть в праздности и отстать от всех дел, то расстроилась бы у нас вся жизнь и погибло бы все, не только духовное, но и житейское. И земледелец, если бы из-за случавшейся один и два и много раз непогоды решился бросить земледелие, мы все скоро погибли бы от голода. И кормчий, если бы из-за случавшейся один, два и много раз бури оставил море, то бездна была бы для нас непереплываемою, и от этого жизнь опять бы была для нас бесполезной. Да и в отношении к каждому искусству, если будешь также превратно судить и располагаться, все совершенно погибнет, и земля сделается необитаемою. Итак, зная сие, все, хотя один, два и много раз не достигают конца дел, коими занимаются, однако же опять принимаются за них и с одинаковым усердием. Четвертое. Все это зная, и мы, возлюбленные, прошу, не станем говорить так. Какая нам нужда в столь многих словах? Никакой нет пользы от этих слов. И земледелец, хотя бы один, два и много раз засеявший одну и ту же ниву, не получал плода, однако же опять начинает ее возделывать и часто в один год вознаграждает убыток всего прежнего времени. И купец, претерпев многие кораблекрушения, не отстает от пристани, но и стаскивает судно, и подряжает матросов, и, занявши денег, принимается за те же дела, хотя будущее ему также неизвестно. Да и всякий, чем бы кто ни занимался, обыкновенно поступает так же, как земледелец и купец. Между тем они показывают такое усердие к житейскому, хотя конец неизвестен им. А мы, если, говоря слово, не будем выслушаны, тотчас перестанем. Какое же будем иметь извинение, какое оправдание? При том же, в случае неудачи, никто не вознаградит им потери. Например, если море потопит корабль, никто не поправит бедности потерпевшего крушение. Если наводнение затопит ниву и заглушит семена, земледелец должен уйти домой с пустыми руками. Но с нами, которые говорим и увещеваем, не так. Напротив, если ты и повернешь семена, а слушатель не примет и не принесет плода послушания, тебе, однако же, уготована Богом награда за совет, и ты получишь такое же воздаяние тогда, как он не послушает, какое получил бы, если бы послушал, потому что ты исполнил весь свой долг. Наш долг – не убедить слушателей, но только посоветовать. Наше дело – предложить увещание, а убедиться от них зависит. И как, если они сделают много добрых дел без наших увещаний, им одним дастся награда, а нам не будет никакой выгоды, потому что мы не предложили совета, так и если не послушают наших увещаний, все наказание постигнет их, а нам не будет никакого осуждения, а напротив, еще великая дастся награда от Бога, потому что мы все свое исполняли. Нам повелевается только класть серебро на столы, сказать и предложить совет. Скажи же и сделай увещание брату. Но он не слушал, зато тебе уготована награда, только бы ты всегда делал это, только бы не отставал, а доколе не убедишь, доколе не воодушевишь его. Концом совета да будет послушание принимающего увещания. Дьявол непрестанно противодействует нашему спасению, сам не получая от этого усердия никакой пользы, напротив, еще терпя величайший вред. И однако же он одержим таким неистовством, что нередко отваживается даже на невозможные дела и нападает не только на тех, которых надеется, наверное, сразить и низвергнуть, но и на тех, которые, вероятно, победят его козни. Какое же будет извинение нам, возлюбленные, и какое прощение, если тогда как злой демон употребляет такое неистовство против нас, мы не покажем и малой части подобного усердия о спасении наших братьев, имея притом Бога с поборником? 5. Итак, когда увидишь брата жестоким и непокорным и невнимательным к тебе, скажи сам себе, авось со временем не успеем ли убедить? А так и Павел повелел делать. Рабу Господню не подобает сваритесь, но тиху быть ко всем, а с кротостью наказующую противные, и да како даст им Бог покаяние в разум истины. Послание к Тимофею, 2 глава, 24-25 стихи. Не видишь ли, как отцы, нередко уже отчаявшись в своих сыновьях, садятся при них, плачут, горюют, целуют их, делают все, что зависит от них до последнего издыхания? Это и ты делай с братом. А они плачем и слезами не могут ни прогнать болезнь, ни отклонить угрожающую смерть, а ты нередко можешь с терпением и настойчивостью привлечь и восставить слезами и плачем душу отчаянную. Ты советовал и не убедил? Плачь и трогай его часто. Стенай горько, чтобы он, устыдившись твоей попечительности, обратился к спасению. Что успею сделать я один? Я не могу один быть каждодневно со всеми вами. Мне недостает сил одному беседовать с таким множеством. Если же вы захотите принять участие во взаимном спасении друг друга и взять на себя каждый по одному из согрешивших братьев, то у нас быстро пойдет вперед дело назидания. И что говорить о тех, которые приходят в себя после долгого увещания? Не должно отвергать и оставлять в небрежении тех, которые страждут неисцельной болезнью, хотя бы и мы предвидели ясно, что они и после многого о них попечения и наставления не принесут никакого плода. Если слово сие кажется вам странным, то мы докажем верность его тем, что сделал и сказал Христос. Мы, люди, не знаем будущего, и потому не можем решительно сказать о слушателях, убедятся ли они или не убедятся нашими словами. Но Христос, ясно зная и то, и другое, не переставал до конца исправлять того, то есть Иуду, кто имел оказаться непослушным ему. Шестое. А это делал он, научая нас, чтобы мы, если бы и знали наперед, что братья не убедятся, исполняли, однако же, все, что от нас зависит, так как нам за совет уготована награда».